Глава 22. Русская рулетка. Поиграйте в эту игру. Суть. Раздеваешь его полностью, завязываешь ему глаза, открываешь на телефоне список порно-роликов. Он должен с завязанными глазами прокручивать экран телефона и потом наугад нажать пальцем на ролик. После этого вы ложитесь рядом, делаете друг другу петинг, смотря тот ролик, который он выбрал. А когда он заканчивается, вы полностью его дублируете. Повторяете так, как в этом ролике. Делаете с точностью все то же самое, что на видео. Можешь его разыграть и заранее выбрать то видео, которое нравится лично тебе. Нажать на него, поставить на паузу, а потом сделать вид, как будто он нажал именно на это видео. Можешь с ним заранее договориться, можешь сделать сюрприз. Работать будет одинаково круто. В следующий раз он может тебе завязать глаза, и ты уже будешь выбирать видео и потом его вместе повторять. Заранее обговорите правила. Например, чтобы не было, если вы не хотите секса втроем в разделах сайта, на котором вы будете выбирать игру. Если вы без комплексов, то можно вообще наугад выбирать любое. Одна моя ученица так подсела на эту игру, что с мужем они попробовали то, о чем даже никогда раньше не разговаривали. Ей попался ролик, что ее должен трахать любовник, а муж наблюдать. И они сделали это. Муж дико нервничал, чуть не дал заднюю, но все же согласился. И всем понравилось. В их отношениях появилась такая страсть, как будто они только познакомились, хотя у них все стихало и секс был раз в месяц. А стал каждый день. И это после 20 лет совместной жизни. Всего одна игра вернула им былую страсть.